que fiz золотой. Ты упал за финишной чертой. Ты на целый миг быстрее всех. Мир за стыд глядит на твой успех. Мир за стыд глядит на твой успех. Ты на целый миг быстрее всех. Все быстрее. Мчится время, все быстрей. Время стресса и страстей. Мчится все быстрей. Темп моей страны, моей земли. Ждать мы ни секунды не могли. Жизнь, ты все сложней, ты все быстрей. Темп наш современный чародей. Наш современный чародей. Жизнь, ты все сложней, ты все быстрей. Все быстрей, мчится время, все быстрей.